всю жизнь положил на это дело, пытаясь сделать его хорошо, и, может, от этого матери не додано, сестре не додано. И теперь их нет и никогда не будет, и нечем отблагодарить за их чистую, самоотверженную жизнь. Проклятый год! Он унес брата, маму, сестру. Зенон вдруг заплакал обильными, беззвучными, сладким отчаянием, утоляющими душу слезами. Зенон почти никогда в жизни не плакал, а так только в раннем детстве. Он никогда не думал, что жесткую корку жизни можно смягчить слезами, и теперь он плакал за все те времена, когда удерживался от слез, плакал за всех близких сразу. Но волнами набегали отдельные слезы брату, отдельные слезы маме, отдельные слезы сестре и отдельные слезы собственной жизни. И когда слезы стали иссякать, как камни на дне обмелевшего ручья, высунулись мысли. «Ну что ж», — подумал Зенон, — «чем больше любимых там, тем смелее мы обращаемся со своей жизнью здесь». Он подумал: «Скорбь есть самое последнее, самое успокоительное гнездо человека в этом мире, потому что это гнездо никто не может разорить». Мысли одна за другой, легкой вереницей проходили в голове. «Оказывается, слезы, — подумал Зенон, — лучшая растительная система для выращивания мысли. Но мысль становится мыслью только тогда, когда что-то отсекает, и потому на самые прекрасные мысли можно нащупать уродский след отсекновения и в конечном итоге неполноты. В слезах нет этой неполноты, и потому слезы выше мысли, честнее мысли. Слезы есть знак полноты. Они идут от переполненности, а переполненности есть лучшее доказательство полноты». С этой мыслью Зенон уснул. На следующий день приятель, приехавший, чтобы увезти его в аэропорт, сказал, что у школьного товарища Зенона внезапно в больнице умер отец. Это был солнечный старик с ясной, веселой головой. Уже после окончания института, живя в родном городе, Зенон частенько захаживал к школьному другу, и старик охотно проводил с ними вечера за выпивкой, спорами, шутками и даже шутливыми ухаживаниями за их девушками. Зенон вдруг отчетливо, словно все это происходило вчера, вспомнил слова старика на одной вечеринке у школьного товарища: «Крепче прижми ее!» Азартно крикнул старик под общий смех, обращаясь к Зенону, танцевавшему с любимой девушкой. «Странно, — подумал Зенон, — что я в Москве почти никогда о ней не вспоминаю. Словно все, что было тогда, осталось на том берегу жизни. И сейчас Зенон, вспомнив, вернее, услышав тот давний возглас старика, подумал, что возглас его был праведческим. Как будто Зенон не танцевал со своей девушкой, а входил с нею в реку. А старик, перекрикивая шум потока, предупреждал, что ее может смыть течением. Впрочем, никто ничего не знает. Школьный товарищ жил на улице, где проходило детство Зенона, и многие там все еще его помнили. Ему всегда как-то стыдно было, приезжая в родной город, заходить на улицу детства. Он как-то никогда не мог взбодрить ее обитателей не только общим выражением счастья на лице, но даже хотя бы выражением частных удач. И хотя удачи были и успехи были, но как-то сама личность Зенона, его лицо и одежда не хранили следов этих успехов и удач. Улица хотя и доброжелательно здоровалась с ним, улыбалась ему, но все-таки, провожая его взглядом, как бы говорила: «А стоило ли так далеко уезжать, чтобы приехать с таким лицом?» «Вероятно, — думал Зенон, — каждый, кто всерьез берется за перо, осознанно или неосознанно, обещает сделать людей счастливыми. И вот человек пишет и пишет, проходят годы, он приезжает в родные места, и тут-то спохватывается, что никого не осчастливил. В родных местах это хорошо видно. И хотя люди, которых он хотел осчастливить своим творчеством, ничего такого и не ожидали от него, но, глядя на его лицо с явными следами смущенной неплатежеспособности,